И когда они сумели принять это неожиданное для них состояние, она вдруг показалась им самой естественной вещью в мире. Квай-Гон с удивлением обнаружил, что нашел человека, который значил для него больше, чем что-либо еще в галактике. И теперь он терял ее. «Квай-Гон!» Голос Оби-Вана вытолкнул его из этой путаницы мыслей. Он увидел, что стоит перед широкими двойными дверями музея. «Музей закрыт», — сказал Оби-Ван. «Еще слишком рано». «Он открывается через 15 минут. Без сомнения, работники уже здесь». Музей был построен вскоре после того, как правительство Апсалона было реорганизовано и был провозглашен новый Апсалон. И именно как показ честных намерений правительство открыло двери ненавистного штаба абсолютистов. Люди свободно приходили и подтверждали ужасы, которые творились там. Лидеры нового Апсалона чувствовали, что это было способом предотвратить повторение этих ужасов. Бывшие жертвы репрессий Абсолюта вызвались и получили рабочие места в качестве гидов в этом комплексе. Так джедай встретил Ирини. Квай-Гон нажал кнопку звонка, не дожидаясь времени открытия. Он слышал, как отозвался звонок внутри здания. Никто не вышел. Квай-Гон принялся колотить в дверь. Он не мог ждать 15 минут. Он не мог ждать ни одной секунды больше, чем уже ждал. Дверь скользнула, открываясь. На пороге в форме гида стояла Ирини. И с негодованием смотрела на джедая. «Музей еще закрыт». «Мы заметили», — сказал Квай-Гон, шагнув внутрь мимо нее. «Это возмутительно», — сказала Ирини. «Я пришла к вам с информацией об убийстве Роана. Я доверяла вам. Следующая вещь, которую я узнаю, вы скрылись. И служба безопасности выкинула меня из дома правительства». «Балок похитил Талу», — ответил Квай-Гон. Ему пришлось приложить усилия, чтобы голос остался ровным. У Ирини перехватило дыхание. Потом, после видимой борьбы, ее лицо снова превратилось в маску спокойствия, а голос опять стал твердым. «Понятно», — сказала она после паузы. «Итак, Балок — предатель нашего дела. Он тот, кто стоял за похищением близнецов и убийством Роана». Несмотря на умение Ирини держать себя в руках, Квай-Гон ощутил, насколько глубоко эти новости расстроили ее. «Это будет серьезнейший враг», – пробормотала она. «Единственная вещь, которую мы знаем наверняка, это то, что Балок похитил Талу», – сказал Оби-Ван. «Мы не знаем, почему». «Нам нужен дроид-шпион», – добавил Квай-Гон. «Это самый быстрый способ выследить Балога. Элани сказала нам, что Лэнс мог бы помочь найти такого дроида». «Лэнс не информирует меня о своих переездах», — отрезала Ирини. «Я не его телохранитель». Нетерпение Квай-Гона возрастало. Каждая минута удаляла от него Таллу, делала все более неразборчивым ее след. А Ирини стояла у него на пути. Однако короткое мгновение он внимательно смотрел на нее. Морская туника Ирини была застегнута под самое горло, черные волосы строго зачесаны назад. Не было ни проблеска теплоты в ее глазах. Она посвятила себя делу фракции рабочих и считала, что джедаи излишне дружественны к цивилизованным. Квай-Гон знал из опыта, сколь жесткой и упрямой могла быть Ирини. Но и он не ушел бы, не получив того, что им было нужно. Она прочитала это в его остром взгляде и быстро отвернулась. «Я должна работать», — сказала она. «Нет». Голос Квай-Гона был мягок, но именно это остановило ее движение. Он решил для себя действовать мягко. Ирине не среагировала бы на угрозы и запугивание. Этим ее было не пронять. «Несколько часов назад вы пришли к нам с информацией», — сказал он. «Вы доверяли нам, мы доверяли вашей информации». «Ваш джедай был похищен», — сказала Ирине, все еще глядя в сторону. Ее голос звучал приглушенно. «Я сожалею об этом, но это не моя вина. Это дело джедаев. Одну вещь я знаю точно». «Абсолютисты очень не любят тех, кто их обманывает». «Как вы узнали, что Тала проникла в Абсолют?» – спросил Квай-Гон быстро. Он шагнул в ее сторону, чтобы лучше видеть ее лицо. «И почему вы думаете, что они имели какое-то отношение к ее похищению?» Она вызывающе подняла подбородок. «Какое это имеет значение? Мы не на одной стороне, джедай». «На одной», – возразил Оби-Ван. «Абсолютисты – ваши враги». Если именно они похитили Таллу, она может знать вещи, которые вы хотите знать. В словах Оби-Вана была логика, но Квай-Гон не думал, что Ирини это заинтересует. И все же что-то в словах Оби-Вана заставило ее остановиться и пристально посмотреть на него. «Я могла бы найти Лэнза», — сказала она неохотно. «Тогда идемте», — твердо сказал Квай-Гон. «Было необходимо продвинуться вперед. Только действие могло вытащить его сейчас из пучины самых худших опасений». До этого они лишь один раз и мельком видели Лэнза. Но Квай-Гон хорошо его запомнил. Такое лицо было трудно забыть. Оно было отмечено знаками лишений и болезней, но в нем были благородство и сила. И хоть его тело было слабо, его дух не утратил своей мощи. В толпе этот человек, наверное, и мог бы затеряться. Но Квай-Гону с первого взгляда было ясно, что перед ним лидер. Лэнс встал, когда Ирине привела джедаев в маленькую комнату в рабочей секции города. Она заранее сообщила ему по комлинку, что они идут и зачем. Лэнс вопросительно смотрел на Ирине. «Теперь ты доверяешь джедаям? Что произошло?» «Их цели близки нашим», — ответила Ирине. «И у них больше возможностей найти Таллу. Если Балок предавал нас, работая на абсолютистов, мы должны знать». Лэнс долго и внимательно смотрел на Ирине. Помедлив, он кивнул. «Возможно». Он был встревожен. Квай-Гон ощущал что-то происходящее между Ирине и Лэнсом. Это был бессловесный обмен информацией. Они знали друг друга очень хорошо. Это было понятно. И достаточно хорошо умели говорить без слов, почти так же, как он сам и его подаван. «Ирине говорит, что вы хотите получить дроида-шпиона», — сказал Лэнс. Оби-Ван кивнул. «Элла не просила, чтобы вы помогли нам». Лэнс чуть заметно улыбнулся. «Когда Ирине и Элла не просят что-либо сделать, у меня не остается иного выбора, кроме как повиноваться». Он махнул рукой, сидя за сломанным металлическим столом. «Я должен предупредить вас. Мы подвергаемся определенной опасности быть арестованными. После убийства Роана правительство расправилось с теми, кто управлял черным рынком. Власть ускользает у них из рук, и они надеются, что подобные демонстрации силы спасут их. Объединенный законодательный орган погряз в баталиях по поводу назначения преемника Роана. «Многие из рабочих думают, что сейчас самое время нанести удар», — сказала Ирине. «Есть и те, кто хотят, чтобы мы провели еще одну кампанию промышленного саботажа, чтобы получить то, чего мы добиваемся. Конечно, мы хотим, чтобы представитель рабочих был назначен верховным правителем, но мы с Лэнсом убеждены в необходимости быть осторожными. Мы потеряем поддержку среди цивилизованных, если организуем подобное. Пусть это и сработало однажды, но мы чувствуем, что сейчас это не сработает. Мы не хотим народных волнений». «Но мы очень близки к ним», — добавил Лэнс. «Вы думаете, что Балок работает на Абсолют?» — спросил Оби-Ван. Лэнс и Ирине переглянулись. «По рождению он рабочий», — сказала Ирине неуверенно. И он был близок к Эвану, великому лидеру рабочих. «Все так, но мы думаем, что его преданность теперь принадлежит другим», — сказал Лэнс мрачно. «Как только вы сказали нам, что он похитил Таллу, все стало на свои места. Весьма вероятно, что он работал на абсолютистов хотя бы в течение некоторого времени. Именно поэтому он похитил Элани и Эриту. Но ему нужны были не они. Его истинной целью был Роан». «Таким образом он вынудил Роана прийти к нему, чтобы заплатить выкуп», — сказал Оби-Ван. «И тогда он убил его». Квай-Гон помнил, какую скорбь изображал Балок, когда они нашли тело Роана. Балок был хорошим актером. Но он и должен был им быть, если он с самого начала работал на секретную организацию абсолютистов. «Мне непонятно только одно», — сказал Квай-Гон. «Балок может быть хоть главой службы безопасности, но в любом случае он никак не противник для Таллы. Даже без ее светового меча. Как он смог одолеть ее?» «Абсолютисты часто использовали один парализующий препарат», — сказала Ирине. «Вы остаетесь в сознании, но обездвижены. Это легко сделать. Если она повернулась к нему спиной хотя бы на мгновение». «Этот препарат опасен?» — задал вопрос Квай-Гон, заранее боясь ответа. «Нет однократного применения», — ответил Лэнс. «Или даже двукратного. Неприятность в том, что действие препарата постепенно проходит, а при многократном его использовании, особенно в течение короткого периода времени, он может приводить к неизлечимым повреждениям. Один из побочных эффектов – деградация мускулатуры. Лэнс перевел взгляд на свои ноги. «Как вы можете видеть?» «Лэнзу еще повезло», — добавила Ирине спокойно. «Может быть и необратимые повреждения внутренних органов. Они полностью отказывают в течение короткого периода времени. Были многие, кто...» Она замолчала, ее лицо вспыхнуло. «Она хочет сказать этим, что Тала могла умереть». Квай-Гон сцепил руки под столом. От мысли о Тале, беспомощной, способной мыслить и чувствовать, но медленно умирающей, захотелось разнести все в клочки. Видение, которое позвало его в новый Апсалон, снова возвратилось к нему. Тала совсем слаба, ноги не держат ее. Она прислонилась к нему, ее рука обвела его шею. Слишком поздно. Слишком поздно для меня, дорогой друг. «Вы что-то скрываете от нас», — сказал Квай-Гон, пристально посмотрев на Ирине, затем переведя взгляд на Лэнза. «Что именно?» «Ничего», — ответила Ирине. «Мы согласны помочь вам найти дроида-шпиона». «И все же есть что-то, касающееся похищения, о чем вы знаете, а мы нет», — сказал Квай-Гон с возрастающим гневом в голосе. «Вы признаете, что у нас больше шансов обнаружить Таллу. Дайте нам всю информацию, в которой мы нуждаемся, и шансов станет еще больше». «Гораздо больше», — он наклонился вперед. Пришло время для небольшого запугивания. Он не любил использовать этот прием, но сейчас его подталкивало нетерпение. Он должен был действовать, и эти люди не должны были стоять у него на пути. Идея мешать джедаю не бывает удачной. Оби-Ван тоже понимал всю необходимость безотлагательных действий. «Мы потеряли одного из нас», — сказал он. «Это очень серьезно для нас. Двойная угроза от двоих джедаев, казалось, поколебала решимость Лэнза». Он сглотнул. «Это не то, что мы знаем. Это то, о чем мы подозреваем. Лэнз...» «Нет, Ирине. Они правы. Они должны знать». Лэнз взглядом попросил ее молчать. Затем опять повернулся к джедаям. «Мы знаем, что абсолютисты использовали тайных информаторов, когда те были еще у власти. И существует список этих информаторов. Этот список был защищен так, чтобы его нельзя было скопировать. Совсем немногие в правительстве знали о нем, еще меньше тех, кто его видел. И мы думаем, что большинство из них, если не все, мертвы. Одним из них был Роан. У Роана был список, но он был украден у него прежде, чем он умер. Вот то, что мы знаем». «Сначала мы думали, что Балок мог получить его от Роана», — продолжила Ирине. «Теперь мы так не думаем. Был еще кто-то». «Мы думаем, что Балок ищет список», — сказал Лэнс. «В конце концов, ведь в нем есть его имя. Если это обнаружится, он потеряет все доверие рабочих. Нашего слова против Балога будет недостаточно, чтобы повернуть против него людей. Нам нужны доказательства. И он должен уничтожить это доказательство. Мы думаем, что его амбиции простираются куда выше, чем офис главы службы безопасности. У кого бы ни был список, этот человек имеет большую власть. Это будет его или ее выбор – раскрыть имена информаторов или держать их в тайне. Покупать этим их молчание или нужные выступления. Карьеры и репутации будут разрушены. Список наверняка содержит известные имена». «Какое отношение к этому имеет Тала?» – спросил Оби-Ван. «Список был в руках Абсолюта в течение короткого времени, затем исчез», – объяснила Ирине. «Мы знаем это наверняка. Что, если Балок думает, что список у Талы? Это единственное объяснение того, почему Балок мог захватить ее и почему он оставил ее в живых». Квай-Гон покачал головой. «Если бы список был у Талы, мы знали бы об этом». «Так вы не думаете, что он у нее?» – спросил Лэнс. «Возможно, она просто не знает, что имеет», – предположила Ирине. «Возможно, она знает, где он может быть найден. Она только не знает значения этого списка». Это было очень тревожной новостью. Это значило, что Балок мог оставить ее в живых только до тех пор, пока он не узнает правду. У Талы нет этого списка. Но когда список будет найден, Балок убьет ее. По побледневшему лицу Оби-Вана Квай-Гон увидел, что его падаван пришел точно к такому же заключению. Он встал. «Если ваша теория верна, у Балога ненадолго хватит терпения. У меня тоже. Давайте-ка раздобудем дроида». Глава 3. Лэнс и Ирине вели их в глубину рабочего сектора, расположенного вблизи предместья города. Это место было оставлено рабочими, когда после избрания Эвана стало возможно их переселение в более удобные части города. Препятствие за препятствием. Оставленное поселение носило следы заброшенности и разрухи. Полуразрушенные здания стояли рядом с неповрежденными. Давно погасшие окна были разбиты, проходы завалены обломками, мусором, кусками дюрастилового защитного покрытия. «Правительство планирует разобрать все это», — сказал Лэнс, указывая на опустевшие здания. «Но законодатели никак не могут договориться о том, что потом здесь строить, так что проект остался незаконченным. Зато теперь сектор стал хорошим местом, где могут скрываться те, кто не хочет быть найденными. Впрочем, служба безопасности часто проводит здесь зачистки, так что мы все должны быть настороже». «Как мы сумеем запрограммировать дроида на поиск Балага?» – спросил Квайгон. «У нас нет полной информации о нем. Мы знаем, что биологические данные всех рабочих где-то хранятся. Кто имеет к ним доступ?» «Вы можете купить здесь все, что вам нужно», – сказал Лэнс. Он остановился перед полуразрушенным зданием и достал из кармана туники лазерное сигнальное устройство. Включил и мигнул им несколько раз, направляя луч в какую-то точку на каменном фасаде здания. Скрытый датчик в стене поймал сигнал и мгновение спустя два раза мигнул в ответ. «Можно заходить», — сказал Лэнс. Оби-Ван взглянул на учителя и с облегчением заметил, что Квай-Гон, кажется, справился с собой. Вероятнее всего потому, что они наконец-то начали действовать. Он чувствовал, насколько расстроен Квай-Гон. И что-то еще, какое-то отчаяние, которого Оби-Ван не мог понять. Но, по крайней мере, Квай-Гон опять был самим собой. Он нашел то спокойствие, в котором нуждался, чтобы действовать эффективно. Потом, когда Талла будет в безопасности, Оби-Ван спросит учителя, почему у него возникли такие проблемы. Оби-Ван знал, Квай-Гон не возражал бы против такого вопроса. Он понимает, что этот вопрос не из пустого любопытства. Лэнс толкнул открывшуюся дверь. Оби-Ван отметил про себя, что хотя здание и казалось разрушенным, дверь была бронированной. Защитные устройства, видимо, должны были реагировать на сигналы сенсора. Вверх вела лестница, но Лэнс повернулся в сторону, туда, где в стене виднелся дверной проем. Вниз вел пологий пандус. Лэнс и Ирини пошли первыми, джедаи за ними следом. Пандус был освещен лишь одним тускло светящимся световым стержнем, прикрепленным к стене. Оби-Ван шел по уходящему вниз пандусу, готовый к чему угодно. Неясная фигура человека выступила вдруг из полумрака. «Лэнс, мы так давно не видели тебя здесь. Приветствую, Мота. Ты знаешь, что я запретил рабочим использовать незаконные средства», — сказал Лэнс. «Но мои друзья нуждаются в твоей помощи». Человек подошел ближе. Он был одет в рабочий комбинезон, такой же, какие Оби-Ван видели на многих рабочих. Его седые волосы были подвязаны сзади, и выглядел он очень сильным. А на рабочем поясе висели два бластера. «Вы, должно быть, джедаи», — сказал он, хотя Оби-Ван и Квай-Гон были одеты в обычную одежду, что была в ходу у космических путешественников. «Вот уж не ожидал, что джедаям потребуется моя помощь». «Мы будем благодарны вам за любую помощь», — ответил Квай-Гон. «Не поймите меня неправильно, но это будет стоить вам денег. Это мой бизнес». «Причина того, что я делаю, только одна – кредитки. Я сильно рискую». «Мы готовы заплатить», – нетерпеливо ответил Квай-Гон. «Быстрота сделки нам более важна, чем цена». «Тогда перейдем к делу». Мота двинулся вниз по длинному коридору в большое открытое помещение, в котором из конца в конец тянулись длинные металлические столы. Часть товаров была размещена на этих столах. Здесь были устройства связи, разнообразное оружие, детали и части технического оборудования. «Как вы можете видеть, наши запасы невелики», — сказал Мота. Лэнс остро взглянул на него. «И все же я спрошу, кто покупает ваше оружие?» Ответный взгляд Мота был само безразличие. «Каждый, у кого есть кредитки. Я не задаю вопросов». «Нам нужен дроид-шпион», — сказал Квай-Гон. «У меня есть только один. Дроида-шпиона трудно раздобыть». Мота шагнул к столу и взял в руки дроида. «Он в хорошем состоянии. Вполне готов к программированию». «И им нужны биологические данные на одного человека», — сказала Ирини. «Балага».

Когда он возвратился, он увидел, что Квай-Гон склонился над дымящимся свертком, который они приняли было за лежащего человека. Это была всего лишь связка одежды, завернутая в термоодеяло. Квай-Гон извлек датчик. «Это то, что дезориентировало дроида», — сказал он. «Это инфракрасный датчик. Дроид считал, что Балок был все еще здесь. Я чувствовал, что мы можем найти нечто подобное. Можно было ожидать подобных сюрпризов». Квай-Гон искоса посмотрел на пустынную местность. «Он знает, что мы преследуем его. Когда его дроиды не вернутся, он будет знать, что мы выиграли это сражение и сделает еще что-нибудь, чтобы задержать нас. Мы должны быть начеку».